Наш путь к скалам, где предусмотрительно спрятали наши быстроходные глайдеры, прошел совершенно без каких-либо происшествий. Солнце уже поднялось достаточно высоко над горизонтом и становилось по-настоящему жарко, когда, наконец, добрались до нужного места. Когда вдали показались знакомые и такие долгожданные очертания высоких скал, почувствовал настоящее облегчение, смешанное с нетерпением. «Наконец-то приехали», — сказал я, когда достигли подножия той самой скалы, за которой остались наши надежные транспортные средства. Дарс первым проворно спрыгнул с повозки, последовал за ним, с заметным трудом разминая основательно затекшие от долгого сидения на твердом деревянном настиле повозки мышцы ног и спины. «Глайдеры точно на месте», — с беспокойством спросила Рини, тревожно оглядываясь вокруг. После чего я еще раз осуждающе посмотрел на Дарса. «Сейчас проверим», — коротко ответил Дарс и решительно направился за скалу, туда, где мы оставили наш транспорт. Последовал за ним, чувствуя, как с каждым сделанным шагом все сильнее нарастает моя внутренняя тревога. И все же. Даже если шанс ничтожно мал, почти призрачен, просто обязан попытаться. Мысли путались, сердце билось учащенно. 2 недели в пустыне. Никто не выживал так долго. Жара, недостаток воды, хищники — все это превращало изгнание в медленную смерть. И все же. Даже если шанс ничтожно мал, должен попытаться. Совесть не позволит просто оставить Даю и Нозы на произвол судьбы. Глайдеры оказались на месте, нетронутые и готовые к полету. Их обтекаемые корпуса блестели в лучах заходящего солнца, а солнечные батареи уже успели подзарядиться за день. С облегчением провел рукой по гладкому корпусу своего аппарата, проверяя целостность защитного покрытия. Дарс тем временем уже активировал свой глайдер и теперь внимательно осматривал его, проверяя показания приборов на небольшом дисплее. Его жены подошли к нам поближе и с беспокойным интересом наблюдали за нашими приготовлениями, понимая, что происходит что-то серьезное. «Все в порядке», — обернувшись к женам, Дарс старался говорить уверенно. «Системы работают нормально, энергии достаточно. Можем лететь. Что теперь будет с нами?» Рини, старшая из жен, встретилась со мной взглядом. В ее глазах читалась тревога за будущее. Дарс мягко подошел к ней и бережно обнял, стараясь успокоить. «Теперь мы летим к флайеру», — терпеливо объяснил он. «Это наш единственный шанс покинуть планету. Собирай самые необходимые вещи с повозки, только то, без чего нельзя обойтись. Места в глайдерах не так много». Нахмурился, внимательно глядя на Дарса. Что-то в его плане меня не устраивало. «Погоди», — остановил его, подняв руку. «Нам нужно сначала найти Даю и Нозой. Мы не можем просто улететь, не убедившись в их судьбе». Дарс резко повернулся ко мне, и на его загорелом лице отразилось неподдельное удивление. Он явно не ожидал такого поворота. «Рик, мы не можем бросить Рини и остальных здесь», — возразил он с некоторой досадой в голосе. «Они беззащитны, а Тагир может их найти. И потом нам нужно доставить их к флайеру как можно скорее, пока совет не послал за нами погоню». «Дарс, подумай сам, 2 недели в пустыне». Настаивал, чувствуя, как в груди разгорается решимость. «Каждая минута промедления может стоить им жизни». «Если они вообще еще живы, понимаю твои чувства», — медленно ответил Дарс, явно взвешивая мои слова. «Но мы не можем просто оставить Рини здесь без защиты. А что, если люди Тагира все-таки найдут их? Что тогда? Здесь, между этих высоких скал, им ничего серьезно не угрожает», — настойчиво убеждал его. «Место хорошо замаскировано, воды достаточно, провизии тоже. Мы с тобой полетим на глайдерах и быстро, методично осмотрим ближайшие окрестности пустыни. Если повезет, найдем хотя бы следы Даи и Нозой. А потом обязательно вернемся за всеми». Дарс выглядел явно неубежденным, его брови сдвинулись, а взгляд метался между мной и женами. «Рик, ты же сам понимаешь, что реальные шансы найти их живыми», он запнулся и не закончил фразу, но прекрасно знал, что он хотел сказать. «Прекрасно знаю, какие это шансы», решительно кивнул. «Но просто обязан попытаться. Не смогу жить спокойно, если не попробую их найти. И чем быстрее мы отправимся на поиски, тем больше у нас шансов на успех. А вдвоем эти шансы возрастают как минимум в 2 раза. А как же они?» Дарс обеспокоенно кивнул в сторону женщин, которые молча и внимательно слушали весь наш напряженный разговор. «Послушай меня внимательно. Здесь, за этой мощной скалой, они действительно будут в относительной безопасности. У них есть достаточный запас и воды, и продовольствия, вероятность, что их случайно обнаружат, действительно минимальна. А время сейчас критично важно, каждый час может решить все. Они здесь спокойно и терпеливо дождутся нашего возвращения». Ясно видел, как Дарс мучительно колеблется между разумом и чувствами. Понимал его естественное нежелание расставаться с женами в такой опасной ситуации, но он был мне сейчас крайне необходим для поисков. «Хорошо», — наконец тяжело вздохнув, согласился он. «Но только быстрая разведка местности. Если не найдем никаких следов в ближайшие 2 часа, немедленно возвращаемся за Рини и остальными и летим прямо к флайеру». Облегченно кивнул, полностью соглашаясь с этим разумным компромиссом. «Рини, обратился Дарс к старшей жене, мы с Риком должны сначала тщательно проверить пустыню. Есть пусть небольшой, но все же шанс, что дочери кузнеца Малаха каким-то чудом выжили в изгнании. «Рик, но ведь еще никто и никогда не выживал в изгнании», — печально произнесла Рине, нахмурив брови от беспокойства. «Совершенно верно», — честно кивнул. «Прецедентов действительно нет. Но мы просто обязаны хотя бы попытаться их найти и убедиться в их судьбе. Сейчас каждая минута буквально на счету. А что будет с нами?» С тревогой спросила Рине, и в ее дрогнувшем голосе явственно прозвучал страх за себя и других жен. «Ты со всеми останешься здесь в безопасности», — мягко, но твердо ответил Дарс. «За этой высокой скалой вас точно никто не найдет и не обнаружит. Мы обязательно вернемся за вами, как только закончим поиски». Ясно видел, как на лице Рине отразились разочарование и нарастающий страх. Она, очевидно, совсем не ожидала, что их оставят здесь одних. «Думала, мы все дружно и вместе полетим к этому вашему флайеру», с обидой проговорила она, переводя встревоженный взгляд с Дарса на меня. «Так и будет, обязательно будет», — искренне заверил ее Дарс. «Но сначала мы должны проверить пустыню и поискать пропавших. Здесь, за скалой, ты будешь в полной безопасности, обещаю тебе». Рине явно была крайне недовольна таким поворотом событий, но, видя нашу непоколебимую решимость, мудро решила не спорить дальше. «Хорошо», — наконец покорно согласилась она. «Но, пожалуйста, возвращайтесь как можно быстрее. Мне страшно оставаться здесь».